Глава 23. Яхта «Янтарь» не относилась к элитным моделям. Однако выглядела красиво и сочетала в себе отличные мореходные качества, удобства и шик. Да и стоила весьма прилично. Общая ТТХ — длина 29 метров, ширина 7 метров, осадка 2 метра, 5 гостевых кают и кубрик для экипажа. Вместо двигателя внутреннего сгорания или энергобатарей яхта приводилась в движение генератором Лохиро. Следовательно, могла легко пару раз обогнуть планету по экватору без необходимости заправлять баки или заряжать батареи. Обо всем этом я и мои вассалы узнали, когда добрались до яхты и встретились с ожидавшими спасения людьми. Произошло это гораздо позже, чем я рассчитывал. Предполагал, что окажемся на траверзе мыса Карпут в 3 часа утра, а добрались только в 5. Ведь как оно случается? Было гладко на бумаге, да забыли про овраги. Пока сформировал боевую группу, пока по ночной дороге доехали до Лазурной бухты, где пришлось прикончить пару бродячих мутантов, пока проложили курс, вот время и ушло. Наш катер гораздо меньше яхты. Он рассчитан на 15 человек, не имеет жилых кают и передвигается за счет энергобатареи, которые идентичны тем, которые находятся в грузовике и дикаре. Максимальная дальность хода без подзарядки — 1000 километров. Скорость не выше 10 узлов, то есть 18 километров в час. Однако катер, который с легкой руки Карахана получил имя Тихоня, все-таки доставил нас на место. Людей на палубе яхты не видно, и, не издавая лишнего шума, наша суденушка прижалась к борту Янтаря, и мы один за другим с оружием наготове поднялись на борт. Только тогда появился матрос, молодой паренек в синей робе и круглой серой шапочке. Судя по внешнему виду, в первую очередь по сонному лицу, вместо несения вахты он отдыхал, и наше появление оказалось для него полной неожиданностью. «Вы кто?» — он сделал шаг назад и прижался к переборке. «Спасатели», — ответил я и сам начал задавать вопросы. «А ты кто?» «Матрос Грегги». «Сколько на борту людей?» 6. Помимо меня еще один матрос, дядя Логан, и владельцы, семья Бернх, господин Адори, господин Мартин, госпожа Эрита и госпожа Адель». «Откуда идете?» «С острова Мирой. Там у семьи Бернх было убежище». «А куда направлялись?» «В Чаран. Оттуда планировали перебраться в Скарманд». «Где все?» «Спят. Ночь тревожная была. Все на нервах, а под утро нас сморило». «Кто ночью вызывал помощь?» «Госпожа Эрита». «Деньги или драгоценности на борту имеются?» Матросик замялся, и, нахмурившись, я поторопил его. «Ну, чего молчим?» «Есть. Я видел в каюте хозяина пару чемоданов. Что внутри, не могу узнать». «А с яхтой что?» «Напоролись на скалу. Воды на борту немного, камень почти полностью закрыл пробоину. Но двигаться не можем. А если волнение моря усилится, тогда точно пойдем ко дну». «Спасательный плот есть?» «Да, 10-местный». «А оружие?» «У господина Адори пистолет и у Логана ракетница». «Ясно. Буди всех, подъем, или, как у вас говорят, свистать всех наверх». «Слушаюсь». Матросик убежал, и спустя пару минут стали появляться другие люди. Семья Бернх выглядела словно английские аристократы из романов начала XIX века. Успешные, богатые, чопорные и высокомерные. Глава семейства Адори Бернх, сухопарый седой мужчина около 50 лет в белом спортивном костюме. Его сын Мартин, практически точная копия папаши в юности. Мать, госпожа Эрита, красивая блондинка, в глазах которой я увидел испуг. И госпожа Адель, хрупкое синеглазое чудо, не старше 16 лет, которое при виде нас спряталось не за отца, мать или брата, а за крепкого мужика в такой же робе, которую носил Грегги. Видимо, это и был Логан. Кстати, он сжимал в руке ракетницу и являлся единственным человеком на борту Янтаря, кто был готов оказать сопротивление. Увидев, что мы вооружены, они молчали. Пришлось начать мне. «Господа и дамы, позвольте представиться. Я Райнер Северин, владелец вольного феода Арин на побережье. Прибыл вас спасти. Но перед этим хочу спросить. Вы знаете, что после апокалипсиса вся планета погрузилась в хаос?» Мне ответил Адори Бернх. «Конечно, нам это известно». «А про нео-варваров знаете? И про мутантов, и про зомби?»